Когда славины переоделись, все вместе зашли в просторное помещение зала. Недалеко от входа вдоль стен стояли мягкие стулья, очевидно для посетителей. Еще такие же стулья для самих спортсменов стояли возле двух спортивных площадок, застеленных матами. Отдельно было установлено десятка-полтора тренажеров. На ближайшей к ним площадке разминалось около десятка спортсменов, одетых в кимоно. «Я могу увидеть Рощина?» – спросил Рыбин. «Я Рощин», – отозвался один из них. «По какому вопросу?» «Вам должны были сказать о звонке Рогожина. Вот этого парня нужно в короткий срок научить постоять за себя в схватке с применением холодного и огнестрельного оружия». «Чем-нибудь раньше занимались?» – спросил Рощин, одобрительно посмотрев на Игоря. «Внешне развиты неплохо». «Несколько лет назад с год занимался боксом», – ответил тот. «Да, несколько не наш профиль», – с неудовольствием сказал Рощин. «Теперь придется переучивать. Идите на татами, посмотрим, что вы можете». «А вы, девушка, тоже на учебу?» «Нет», – ответила Ольга. «Я из группы поддержки». Оставив ее в покое, тренер занялся Игорем, осмотрев его мускулатуру и проверив реакцию. «База хорошая», – сделал он вывод. «Я подберу для вас комплекс упражнений и приемов, которые будем разрабатывать. Скорость обучения в основном будет зависеть от вашего энтузиазма. Теперь проверим вас в бою». «Вы все по одному сходите с новичком», – обратился он к своим парням. «Проводите каждый только один прием. Не перестарайтесь. Посмотрим, сколько он продержится». Продержался Игорь совсем недолго, после чего его в волю поваляли по матам. Ольга некоторое время наблюдала за этим безобразием, потом нахмурилась и поднялась со стула. «Довольно», – сказала она, выходя на татами. «Это уже не имеет никакого отношения к выявлению способностей. Иди отдохни, я ими сама займусь». «Приятно издеваться над человеком, который не может вам ответить?» – спросила она, глядя на одного из них, по ее мнению, самого наглого, который смотрел на нее, ухмыляясь. «Сейчас я постараюсь отплатить вам той же монетой. Я вызываю всех вас одновременно. Я, конечно, вешу в два раза меньше большинства из вас, так что не ждите от меня бросков и захватов. Только ударная техника. Я постараюсь никого не убить и не покалечить, но сразу предупреждаю, будет больно». «Вы это серьезно?» – спросил тренер и, получив подтверждающий кивок, сказал: «Тогда мы, если вы не возражаете, включим запись. Интересно будет потом посмотреть схватку века». «Если вам этого хочется, то почему бы и нет?» – пожала она плечами. «Тогда я, пожалуй, сниму гребень. Развивающиеся женские волосы – это так сексуально. Возьми его, дорогой. Все, я готова, нападайте». Поначалу ее никто, конечно, не принял всерьез. Тот самый наглец, которого она выделила с самого начала, подошел к ней специально в развалочку, улыбаясь во весь рот. Когда между ними осталось пара метров, Ольга сделала шаг вперед, и парень замертво рухнул лицом вниз и остался лежать неподвижно. «Жив он, жив», – успокоила она опешивших спортсменов. «И даже, к сожалению, не получил никаких повреждений. Через пару минут оклемается. Теперь ваша очередь». Лица парней посерьезнели. Они подобрались и подошли к Ольге, обступая ее со всех сторон. Никто из них так и не смог увидеть, что же она сделала с их товарищем, но улыбки исчезли у всех до одного. «Какие нынче парни пошли робкие!» – издевательски обратилась Ольга к зрителям. «Никто не хочет танцевать с девушкой, придется самой». Она быстро шагнула вперед, завертевшись волчком, раздавая удары направо и налево, а ее противники падали на маты один за другим. Игорь примерно знал, чем все кончится, и совершенно не волновался за жену. По ее мнению, с парнями она разделалась секунд за 6. «Ну вот и все, теперь можно идти переодеваться», – сказала она, подходя к мужу. «Счет у нас с ними теперь равный». «Ты никого часом не пришибла?» – спросил Игорь, поднимаясь. «Мне еще здесь заниматься». «Не-е-е, вон уже начали подавать признаки жизни. Через 2-3 минуты все будут на ногах и даже от боли страдать не будут, наверное». «Когда мне приходить на тренировки?» – спросил Игорь, начавшего приходить в себя тренера. «У вас есть визитная карточка?» – спросил тот и, получив отрицательный ответ, пояснил. «Пойдете в административную часть. Там вам выпишут временный членский билет, чтобы у вас не было проблем с охраной. Возьмите у них и мою визитку. Там есть номер мобильного. Позвоните завтра. Я вам все объясню».